первые 3 дня Лиза с Тимофеем не сказала ни слова. Сидела в кибитке прямая, как истукан, и почти не моргая глядела в белую степную даль. Каждая встречная повозка пугала Лизу. На станках Тимофею приходилось долго уговаривать ее и, наконец, чуть не силою тащить, чтобы не оставалась в кибитке на морозе, но шла бы в тепло к людям. День был серый, снежный, с кисейными сетками густо летающих тяжелых белых мух. Дорога шла в гору. Впереди чернели таежные холмы. Лиза сидела в кибитке. Тимофей, чтобы облегчить труд коням, шагал рядом с санями, понукая, посвистывая, припрягаясь к оглобле, когда подъем крутел. «Тимофей!» – внезапно раздался глухой голос Лизы. «Ась!» – обрадовался Тимофей, что наконец-то заговорила. «Куда мы едем?» «Не знаю, как станок называется. К ночи, люди сказывают, в Мариинском будем». «А дальше куда?» «Куда приказывала?» Тимофей назвал город Пермской губернии, намеченный для Лизы Потапом. Кони взяли гору. Тимофей дал им вздохнуть, потом сел в кибитку и погнал шибкую рысью. Бубенцы звонко заплакали жалобным смехом. «Тимофей!» «Что, Ульяна Митриевна?» «Мне нечего делать в Энске, Тимофей. Явку я потеряла, время потеряла, всю себя потеряла, судьба». «Перестанешь ты убиваться, Ульяна Митриевна. Кое время себя мучаешь занапрасно. Брось, кабы польза была, а то сама знаешь, что непоправимое. Брось, тише вы, уносные». Кони пошли шагом. «Если в Энск не желаешь, прикажи, куда. Я сказал, что доставлю, и доставлю, хоть в самое Москву». «В Москву к тетке на Бронную?» – вскрикнула Лиза. «Ни за что. Никогда». «Не желаешь к своим, значит?» «Нет у меня больше своих. Стыд один есть». «Как я своим в глаза глядеть буду? Умру от стыда, страх какой! Не надо, Тимофей, не надо!» «Положим, что полиция признает тебя там, на Москве-то», – подумав, согласился Тимофей. Лиза молчала. Разговор возобновился только на следующий день, уже далеко за Мариинском. «Я не только своих боюсь, Тимофей, мне и чужие-то страшны», – говорила Лиза. «Если бы можно было найти нору какую-нибудь, забилась бы в нее, да так и не выглядывала бы. Или вот ехать бы всю жизнь, как мы теперь едем, чтобы пристанище не иметь, чтобы никто не мог привязаться с расспросом, кто ты, откуда, зачем. Не могу я. Умирать жалко, а вся жизнь моя сломалась. Не могу я на жизнь оглядываться. Не могу, чтобы меня прошлое окликало знакомым голосом. Заново надо жить. Не могу». «Да что же мне с тобой делать? Куда мне тебя девать?» – лепетал смущенный Тимофей. Он тоже начинал подозревать, что Лиза сходит с ума. Угрызения совести мучили его. И не только за грех против Лизы, а еще кое за что. Дело в том, что ладанку-то он нашел в тот самый день, когда Лиза рассказала ему о своей потере. Она провалилась между 2 рассохшимися половицами в подклеть и лежала одноцветная с ними, доступная только сибирским рысьим глазам. Тимофей знал уже, что в ладанке таится политический секрет, и значит, она штука опасная. «Однажды потеряла, и в другой раз не убережет», – думал он о Лизе. «А кто знает, чего тут Потап наколдовал? Сохрани бог, попала бы в чужие руки, за клочок бумажки люди в рудники уходят». И, недолго мешкая, он отправил роковую ладанку в топившуюся печь. «Ей же лучше, о ней же стараюсь», – мысленно оправдывал он себя перед Лизою. «Что потеряла, погорюет и перестанет, а свою петлю на своей шее возить – не расчет». «Куда?» – в задумчивой тоске отозвалась Лиза на беспокойные вопросы спутника. «Почем я знаю? Если бы такую глушь найти, чтобы никогда никого из прежних знакомых не встретить, а жить чем станешь? Работать могу, в люди служить готова идти. Мастерскую открою, прачечную, булочную, я все умею. Деньги нужны. У меня есть 400 рублей». «О!» – сказал Тимофей и хлестнул лошадей. Промчавшись с версту, он раскурил трубку, затянулся, выпустил дым и серьезно обратился к Лизе. «На эти деньги, еже приложить к ним маленький капиталец, можно и торговишку начать в небольшом городе или селе хорошем». Фабричный врач Эвский, административно высланный из подмосковного посада на север за литературу и неуместные собеседования с рабочими, только что прибыл в Т, уездный город Энской губернии. Он уже выдержал обычный искус в полицейском управлении с подписками, чтением закона о ссыльных, с наставлениями власти, придержащей о местном режиме, и теперь искал себе квартиру. «Трудно это у нас дело, ваше благородие, квартиру найти», — говорил Эвскому, шагая под ским непролазным грязем, великодушно навязавшийся ему в качестве чичерони полицейский солдат. «Вы, в столице обитая, привыкли жить чисто, а у нас обыватель, прямо надо сказать, свинья. В хлеву живет, в навозе дрыхнет. Разве попробовать на слободке? Я города не знаю, где хотите, мне лишь бы клопы не обижали». «Без клопа, ваше благородие, прямо говорю, не найти. Такой город. Даже в присутствии клоп преизбытствует. По зерцалу ползают окаянные. Где без клопа? Не найти». Эвский, чистюля щепетильнейший, тяжко вздохнул, уныло размышляя. «Уж лучше бы меня отпустили прямо в девятый круг Дантова ада».